И тут только Алис поняла, в чем дело. Крыла хвостик. Мы в траве. И стали такими же маленькими, как и цветочные эльфы. Алис, я боюсь. Я тоже крыла хвостик. Не волнуйтесь, ничего страшного не случилось. Мне очень жаль, что я так напугала и расстроила вас. Просто очень захотелось с вами познакомиться. Но как только вы захотите, я опять дотронусь до вас своей волшебной палочкой, и вы станете такими же, как и были раньше. Ну, если так, то ладно. Как у вас мило! Алис разглядывала внутреннее убранство цветка. Действительно, комнатка принцессы была прехорошенькая. В самом ее центре располагались резной столик из соломы и два бархатных креслица. Чуть поодаль колыбелька из лепестков роз. Напротив ее пристроились воздушные качели, а в дальнем углу большой трюмо. Пол в комнатке был устлан душистым травяным ковром, а стены украшали цветочные гирлянды. Мне тоже очень нравится моя орхидея. Каждое утро я встречаю в ней новый день и радуюсь солнышку. А каждый вечер она укрывает меня от ночной прохлады. Угощайтесь, пожалуйста. Вот цветочный сок. Спасибо. Ай, очень вкусно. Я никогда ничего подобного не пила. И я тоже. А можно еще? Конечно. Я так рада, что вам понравилось мое угощение. Вы очень милые. И я хочу сделать вам подарок. Вам, Алис, подойдет вот этот цветок. И она вколола в длинные золотистые волосы девочки ярко-красный мак. Спасибо, Эстери. А для вашего друга у меня есть пояс из васильков. Ой, какой я стал нарядный. А хотите, принцесса, я нарисую ваш портрет? У меня есть чудесные краски и альбом. О, это прелестно, прелестно. Только сначала я спою для вас свою песню. Я ее только что сочинила. И она запела. Никогда еще Алис не слышала ничего более прекрасного. Голосок цветочной девочки звенел, как серебряный колокольчик, и ему были подвластны самые высокие нотки. Тут и другие эльфы стали помогать принцессе. Сначала они подпевали робко, осторожно, потом стали петь смелее и громче. И вот сотни тонких, нежных голосков слились воедино, и зазвучала песня. Она вихрем понеслась над поляной, перемешалась с травой и цветами, солнцем и ветром. Сколько радости было в ней, сколько жизни! Это был настоящий гимн света и тепла. Вдруг эльфы разом поднялись в воздух и закружились в сказочном хороводе. «Я тоже хочу с ними!» — закричал крылохвостик и вспорхнул с цветка. Он тут же оказался в самом центре цветочного хоровода и начал изо всех сил горланить песню, стараясь перекричать эльфов. «Алис, лети скорее сюда! Здесь так весело!» «Как? Я же не умею летать!» Тут к ней подлетели два эльфа, подхватили с двух сторон и взмыли вверх. «Смотри, Алис, я выше всех!» — кричал динозаврик, паря над эльфами. Но девочка не слушала его, она наслаждалась полетом, первым полетом в своей жизни. «Я птица! Я птица! У меня выросли крылья!» И вдруг вдалеке послышался шум. Небо внезапно почернело, песня оборвалась на полуслове, цветочный хоровод дрогнул и распался. Эльфы запаниковали, некоторые из них попадали в траву, другие пытались укрыться под лепестками цветов, третьи метались в воздухе, не зная, что предпринять. Алис же сидела на ромашке, когда услышала резкий свист, доносившийся сверху. Она подняла голову и увидела, как какое-то огромное насекомое, похожее на комара, резко спикировало вниз, подхватила с цветка Эстерию и взвилась с ней к облакам. Помоги мне, Эстерия! А в небе уже кружились десятки таких же монстров. Они выбирали себе жертву и падали на нее сверху. Вот еще несколько эльфов оказались в воздухе. Они беспомощно извивались, пытаясь освободиться от цепких лап крылатых хищников, и жалобно взывали о помощи. Это длилось минут 10, наверное. Бедные эльфы уже совсем отчаялись, но тут чудища, как по команде, выстроились стройными рядами и дружно полетели к горизонту, унося с собой в лапах бедных цветочных крошек. Кто это были? Куда и зачем они понесли принцессу и ваших друзей? Это злые москиты. Вот уже второй год они нападают на наше цветочное королевство, похищают моих собратьев и уносят их ужасному хамелеону, который живет на болоте. А сегодня они забрали и нашу принцессу. Но зачем? Мы не знаем. Оттуда еще никто не возвращался. Раньше, когда цвела священная яблоня, нам никто не мог причинить вреда. А теперь мы стали совсем беззащитны. Что теперь с нами будет? Мы поможем Эстерии и вашим друзьям. Правда, Крылохвостик? Алис, я боюсь. Мы с тобой такие маленькие. А москиты вон какие страшные. И правда. К сожалению, только принцесса сможет вернуть вам прежний облик. Значит, мы тем более должны их найти. Только как нам добраться до хамелеона? Я помогу вам. Послышалось рядом, и огромная стрекоза села на ромашку. Забирайтесь ко мне на спину, я отвезу вас к болоту. Спасибо. Не найдется ли у вас какой-нибудь сумки для моих красок, уважаемый эльф? Возьмите. Цветочный мальчик протянул ей прелестную сумочку, сплетенную из прошлогодней травы и цветов. Вот вам еще пыльца и цветочный сок в дорогу. Они утолят ваш голод. Алис перекинула через плечо сумку, взяла в руки Крылохвостика, забралась на стрекозу, и они полетели. Удачи вам! И возвращайтесь скорей! Эльфы замахали им вслед своими цветочными шапочками, и вдруг темная зловещая тень заслонила солнце. Кар-кар-кар! Это внезапно возник в воздухе черный вор. Он пролетел совсем близко, чуть не сбив девочку своим мощным крылом. Ой, какой страшный ворон! Я его боюсь. Крылохвостик еще крепче прижался к Алис, а ворон злобно сверкнул своими маленькими черными глазками и взмыл к облакам. Глава 5. На болоте. Стрекоза летела долго, наверное, больше часа. Во всяком случае, так решила Алис. И вот, наконец, показалось болото. Все. Она приземлилась на куст брусники. Дальше идите без меня. Ну почему? Это страшное место. Его все обходят стороной. Я возвращаюсь на поляну. И стрекоза тотчас же полетела назад. Ну вот. Девочка огляделась. Впереди, насколько хватало глаз, виднелась черная мутноватая жижа с редкими островками земли, заросшими мхом и бледными поганками. Плотный серый туман застилал все вокруг. От воды тянуло сыростью, тяжелый воздух мешал дышать. Пахло гнилью, пусто и уныло было вокруг. Алис, здесь так страшно. Давай вернемся в лес, на цветочную поляну. Мне тоже очень страшно, Крылохвостик. Ну, как же принцесса? Ну, пусть ее спасет кто-нибудь другой. Нет, мы дали слово, что найдем ужасного хамелеона и освободим эльфов. А свои обещания надо выполнять. Но где его искать? Кругом одно болото. Может, пойдем к центру? Наверное, хамелеон живет там. К центру, так к центру. Но все равно лучше вернуться в лес. и динозаврик уселся к ней на плечо. Алис нашла большую крепкую палку и осторожно встала на кочку. Ее ноги тут же утонули в мягком зеленом ковре. Дева щупала палкой вязкую топь, но до дна достать не смогла. Глубоко. Неприятно удивилась она и шагнула на соседний островок. Потом на следующий, и еще на один. И вдруг поскользнулась и чуть не упала в трясину. Ты что это? Решила искупать меня в этой грязи? Смотри, неумеха, как надо прыгать. Оп! И он с легкостью зайца перескочил с кочки на кочку. Девочка осторожно последовала за ним. А я могу еще и летать, а ты нет. Дразнил ее хвостунишка, беззаботно порхая с одного островка на другой. И вдруг, засмотревшись на какого-то водяного жука, со всего размаху врезался в сухой куст черники и шлепнулся в воду. Алис! Помоги! Крылохвостик, держись! Она протянула ему свою палку и стала вытаскивать друга из страшного омута. Ну, давай же, давай! Крылохвостик крепко вцепился своими лапками за палку, но выбраться все равно никак не мог. Болото не отпускало свою жертву и затягивало ее все глубже и глубже. Вдруг раздалось рядом. Алис оглянулась и увидела огромную жабу, которая не спеша плыла к крылохвостику. Я пособлю тебе, девочка. Жаба квакнула и подтолкнула бедолагу к спасительной кочке. Крылохвостик изо всех сил шлепнул по тени своим золотистым хвостом, но почему-то при этом нырнул головой вниз. Только лапы остались над водой. Буль-буль-буль зашипели пузырьки по темной глади болота. Тогда Алис схватила динозаврика за хвост. Она тянула его, тянула, тянула, тянула и, наконец, вытянула. Жаба похлопала крылохвостика по плечу своей зеленой пупырчатой лапой. Вот так всегда и бывает с хвостунами. Спасибо вам, тетушка жаба. Если б не вы, не вытащила бы я его одна. Да не за что. Вот только куак, вы попали на болото. Это не самое лучшее место для прогулок. Маленькой девочки. Мы разыскиваем ужасного хамелеона, чтобы спасти цветочных эльфов и их принцессу Эстерию. Сегодня утром их похитили злые москиты. Вы случайно не знаете, где он живет? Вот, квак! Я ничего не знаю. Квак! И мой вам совет. Уходите отсюда по добру, по здорову. Квакнула на прощание жаба и прыгнула в воду. Девочка растерянно посмотрела ей вслед и недоуменно пожала плечами. Странно. Почему жаба не захотела нам помочь? Эй, крылохвостик! Ты где?